Задумавшись, Эрагон остановился и присел на камень, чтобы перешнуровать свои башмаки. Погода переменилась, стало холодно, и серая мгла на западе намекала на возможность грозы. Растительность вокруг стала богаче, всюду виднелись мхи, тростники и заросли высокой зеленой травы. На расстоянии нескольких миль посреди довольно ровного пространства торчало сразу 5 холмов. Центральный холм был окружен дубовой рощей, и чуть выше мощных крон этих деревьев Эрагон разглядел осыпающиеся стены и кровлю какого-то старого заброшенного замка или храма. Ему стало любопытно, и он решил посмотреть на эти руины, а заодно и передохнуть. Похоже, там водилось немало всякой дичи, так что короткая охота послужила бы ему достаточным извинением для того, чтобы немного осмотреться, прежде чем продолжать путь. Примерно через час Эрагон был уже у подножия первого холма и обнаружил там следы какой-то древней дороги и остатки каменного тротуара. Он пошел по этой дороге, и она привела его прямо к руинам того замка. Дорога была в высшей степени необычной. Таких дорог Эрагон еще не встречал ни у людей, ни у эльфов, ни у гномов. В тени огромных дубов было почти холодно, и Эрагон даже немного озяб, поднимаясь на вершину центрального холма. Ближе к вершине подъем почти прекратился. Деревья расступились, и он вышел на просторную, почти совершенно ровную поляну. Посреди поляны высилась полуразрушенная башня. Нижняя ее часть была широкой и ребристой, точно ствол дерева. Затем башня сужалась, поднимаясь выше не менее чем на 30 футов, и завершалась острым извилистым шпилем. Верхняя часть башни почти полностью осыпалась, и куски ее каменных стен валялись на земле. Эрагона охватило возбуждение. Скорее всего, он, сам того не подозревая, случайно набрел на эльфийскую сторожевую башню, воздвигнутую задолго до уничтожения Ордена Всадников. Ни одна другая раса Валагейзии не обладала подобным мастерством и не способна была в те времена воздвигнуть такое строение. И вдруг на противоположном краю поляны Эрагон заметил чей-то огород. Одинокий мужчина, сидя на корточках, пропалывал грядку с горохом. Лицо его, опущенное вниз, скрывалось в тени. Седая борода была такой длинной, что лежала у него на коленях. Точно горка нечесанной шерсти. «Ну что, собираешься ты помочь мне пропалывать горох или нет? Если да, то я с удовольствием потом накормлю тебя обедом». Эрагон колебался. Он не знал, на что решиться. Потом подумал, «А чего мне бояться какого-то старого отшельника?» И шагнул в огород. «Меня зовут Берган. Берган, сын Герро». Старик в ответ проворчал. «Тенга, сын Ингвара». Доспехи в узелке предательски зазвенели, когда Эрагон бросил его на землю. В течение часа он молча работал рядом с Тенгой. Он понимал, что ему не стоило бы задерживаться здесь надолго. Но знакомая с детства работа приносила ему огромное удовольствие и отвлекала от мрачных мыслей. Выпалывая сорняки, он позволял себе проникнуть в мысли множества живых существ на этой поляне и испытал необычайное наслаждение, чувствуя свое с ними единство. Когда были выполоты все сорняки, уничтожены все кустики послёна и одуванчиков, Эрагон последовал за Тенгой в узенькую дверь в передней части башни. За дверью он увидел уютную кухоньку и столовую, посреди которой была винтовая лестница, ведущая на второй этаж. Книги, свитки и куски кое-как связанного пергамента покрывали все поверхности, включая значительную часть пола. Тенга мимоходом ткнул пальцем в дрова в очаге, и дерево тут же загорелось, потрескивая и стреляя искрами. Эрагон сразу напрягся, заметив это мимолетное колдовство и готовясь к любой схватке с Тенгой. Но старик, казалось, этого не заметил. Он продолжал, шаркая ногами, сновать по кухне, выставляя на стол кувшины, тарелки, ножи и всякие кушанья. И все время что-то прибарматывал себе под нос. Все чувства Эрагона были напряжены до предела. Он присел на краешек относительно свободного кресла и подумал. Даже если он произносит заклинание, он все же серьезно рискует. Неужели ему нужно прибегать к волшебству, чтобы всего лишь разжечь обыкновенный огонь в очаге? Ибо, как учил его Арамис, слова служили средством для управления выпущенной на свободу магии, и произнести заклинание без помощи определенной формулы, призванной сдерживать волшебные силы, означало рисковать тем, что какая-то случайная мысль или невольная эмоция могут полностью исказить результат. Эрагон осмотрелся, пытаясь отыскать хоть какой-то ключик к пониманию того, кто же его хозяин. И заметил развернутый свиток, а на нем столбцы слов древнего языка. Присмотревшись, он узнал свиток истинных имен, подобный тому, который изучал в Элисмере. Все маги и волшебники жаждали обладать подобным свитком, и многим бы пожертвовали, чтобы его заполучить, ибо с его помощью можно было выучить множество новых слов, необходимых для составления любых заклинаний. Туда же можно было занести и те слова, которые удалось открыть им самим. Но лишь очень немногим удалось заполучить такой список истинных имен, ибо их было очень мало, и те, кто уже обладали ими, никогда по своей воле с ними не расставались. Таким образом, казалось весьма необычным, что Тенга до сих пор владеет подобным свитком. Но Эрагон удивился еще сильнее, обнаружив в комнате еще 6 других свитков истинных имен, а также множество трудов по самым различным предметам. От истории до математики, от астрономии до ботаники. Кувшин с элем и тарелки с хлебом, сыром и холодным мясным пирогом уже стояли на столе. И Тенга подтолкнул их к гостю. «Спасибо», – поблагодарил Эрагон. Тенга, не обращая на него внимания, уселся, скрестив ноги у огня. Он все время продолжал ворчать и бормотать что-то себе в бороду, с изрядным аппетитом поглощая еду. После того, как Эрагон дочисто съел все, что было на тарелке, подобрав каждую крошку и осушив каждую каплю отличного эля, он, заметив, что Тенга тоже кончает есть, решился все же спросить. «А что, эту башню эльфы строили?» Тенга остро глянул на него, словно этот вопрос мог задать только полный дурак. Но все же ответил. «О да, Эдур и Тиндра строили хитроумные эльфы. А что ты-то здесь делаешь? Неужели ты совсем один живешь или...» «Я ищу ответ!» – воскликнул Тенга. «Ключ к неоткрытой двери. Тайну деревьев и растений. Огонь, тепло, молния, свет. Большинство не знает, как задать этот вопрос. И скитается во мраке невежества. Другие же знают вопрос, но боятся того, что может означать ответ на него. Ба! Тысячи лет мы жили как дикари. Дикари! Но я положу этому конец. Я возвещу приход эры света. И все станут прославлять мои деяния. Прошу тебя, скажи, чего же именно ты ищешь?» Тенга нахмурился. Морщины на его лице стали глубже. «Ты тоже не знаешь вопроса. А я думал, что, может, все-таки знаешь. Но нет, я ошибся. И все же я вижу. Ты понимаешь, зачем я предпринял эти поиски. Ты ведь тоже ищешь. И пусть ты ищешь ответа на другой вопрос. Но поиски, тем не менее, тебе тоже знакомы. Тот же огонь горит в твоем сердце. Кто еще, кроме странника, может оценить то, чем мы должны пожертвовать, чтобы отыскать ответ?» «Ответ? Но на какой вопрос?» «На тот, который мы для себя выбрали?» «Да он безумен», – подумал Эрагон. Поискав глазами что-нибудь, с помощью чего можно было бы отвлечь Тенгу, он заметил ряд деревянных фигурок животных, выстроившихся на подоконнике под запотевшим окном. «Какие красивые!» – сказал он, указывая на фигурки. «Кто их вырезал?» «Она. До того, как покинула меня. Она всегда что-нибудь мастерила». Тенга выпрямился и ткнул концом левого указательного пальца в первую из фигурок. Вот белка с пышным хвостом. Такая яркая и быстрая. Полная смеха и разных веселых звуков. Его палец переместился на следующую фигурку. А вот дикий кабан. Ужасно опасный, с клыками, точно кинжалы. А вот ворон. Тенга не обратил внимания, когда Эрагон попятился к двери и, осторожно приподняв засов, выскользнул из Эдур и Тиндры. Забросив за плечи свой мешок, он рысцой бросился сквозь дубовую рощу, подальше от этих пяти холмов и лишившегося рассудка заклинателя. В конце этого дня и в течение всего последующего количество людей на дороге все увеличивалось, и в итоге Эрагону стало казаться, что из-за каждого холма непременно появляется очередной военный патруль. По большей части, правда, по дороге шли беженцы. Хотя попадались и отдельные солдаты, и торговцы, и прочий деловой люд. Этих Эрагон по возможности избегал, и большую часть времени шел, низко опустив голову и спрятав подбородок в воротник. Однако столь медленное продвижение заставило его переночевать в деревне Исткрофт, в 20 милях к северу от Миллиана. Он вообще-то собирался сойти с дороги задолго до прибытия в Исткрофт и подыскать себе какую-нибудь защищенную от ветра низину или пещеру, где можно было бы отдохнуть до утра. Но из-за плохого знания местности неправильно рассчитал расстояние и вышел к деревне вместе с тремя вооруженными мужчинами. Теперь уже ему деваться было некуда. Если бы он вздумал свернуть менее чем в часе пути до безопасного ночлега в Исткрофте и удобной мягкой постели, любой, даже самый большой тупица, непременно спросил бы, почему он это делает. Так что Эрагон, стиснув зубы, молча повторил про себя только что выдуманную легенду о том, зачем он совершает это путешествие. Скрывающееся в туманной дымке солнце висело уже в двух пальцах от линии горизонта, когда Эрагон наконец как следует разглядел Исткрофт, средней величины деревню, окруженную высоким частоколом. Вошли они туда уже почти в темноте. Эрагон слышал, как часовые у ворот расспрашивают тех вооруженных людей, не шел ли по дороге еще кто. «Да вроде бы нет». «Ну и хорошо. Если они так медленно тащатся, так пусть и ждут до завтра, когда ворота снова откроются». И он крикнул через дорогу своему напарнику. «Давай закрывай». Вместе они с трудом закрыли тяжелые, футов 15 высотой створки ворот, обитые железом, и заперли их на 4 дубовых засова, толщиной, наверное, с самого Эрагона. «Они, должно быть, к осаде готовятся», — подумал Эрагон и улыбнулся собственной недогадливости. «Да и кто в наши времена не ждет беды?» Всего несколько месяцев назад он бы тоже волновался, думая, что попадет здесь в ловушку. Но сейчас был уверен. Он и без оружия сумел бы взобраться на эту стену, а потом с помощью магии незаметно удрать и скрыться в ночном мраке. И все же он решил остаться. Он очень устал. Да и применение магии могло привлечь внимание находившихся где-нибудь поблизости магов. Не успел он сделать и несколько шагов по грязной узкой улочке, ведущий к центральной площади селения, как его остановил сторож, светя ему прямо в лицо своим фонарем. «Стой тут! Ты ведь до сих пор в Исткрофте не бывал, верно?» «Да я тут впервые», — кивнул Эрагон. Коренастый страж недоверчиво покрутил головой и продолжил свой допрос. «А у тебя тут кто? Родственники или друзья? Где остановишься-то?» «Нет, тут у меня никого». «Так зачем же ты в Исткрофт явился?» «Ни зачем. Я направляюсь на юг за семейством своей сестры, чтобы переправить их назад в Драслеону». Но слова Эрагона, похоже, не произвели на сторожа никакого впечатления. «Может, он мне не верит?» – размышлял Эрагон. «Или, может, слышал столько подобных рассказов, что они для него давно пустой звук?» «Тогда тебе постоялый двор нужен. Он у главного колодца. Ступай туда. Там и еду найдешь, и комнату. И пока будешь жить у нас в Искрофте, позволь предупредить тебя. Мы тут не терпим ни убийств, ни воровства, ни разврата. У нас тут колодки и виселицы крепкие. И для них вечно применение находится. Ясно тебе, о чем я?» «Ясно, ясно. Ну так ступай. Желаю тебе удачи. Хотя погоди, как твое имя-то, чужеземец?» «Берган». После этого сторож удалился, вернувшись к своему вечернему обходу. Эрегон выждал, когда свет его фонаря окончательно скроется за домами, и вернулся к воротам, где заметил с полдюжины разных объявлений о поисках различных преступников, написанных на большом куске пергамента. В одном из этих объявлений была описана внешность Эрегона, в другом – Рорана. Обоих обвиняли в измене короне. Эрегон с интересом изучил написанное. И больше всего его потрясла обещанная награда. Титул графа и соответствующие земельные владения каждому, кто этих преступников поймает. Рядом были помещены их рисованные портреты. И портрет Рорана просто поразил его. Там была даже борода, которую Роран отрастил после бегства из Карвахала. А вот Эрегон был изображен примерно таким, каким был задолго до праздника Клятвы Крови, когда еще имел совершенно человеческую внешность. «Да чего же теперь все переменилось?» – подумал он.